Вдоль берега плыли молча. Лёлька плотно закуталась в плащ, но всё равно ей было холодно. С этой стороны остров не защищал их от ветра. Сначала берег был плавным, но через несколько минут ребята увидели длинный мыс, выступающий в море. Егор тихонько присвистнул. — Что будем делать? — растерянно спросила Лёлька. — Поплывём вдоль мыса, — ответил Егор. — Но это же очень далеко, — возмутилась Лёлька. — Ты хочешь вернуться? — поинтересовался Егор. Лёлька сжалась в комок. Возвращаться было бы слишком страшно. Лучше потерпеть. — Ничего, — ободрил притихшую сестру Егор. — Подумаешь, крюк сделаем. Полчаса ничего не решают. Через полчаса катер подрулил к острому окончанию мыса. — Значит, — решила Лёлька, — чтобы обогнуть его весь, нужно не меньше часа. Теперь она не просто мерзла, а буквально тряслась от холода. — Лёль, ты живая? — спросил Егор и обернулся. Она молча кивнула. — Потерпи еще совсем капельку. Лёлька снова кивнула и вытерла пальцами мокрый нос. Они даже не поняли, как это случилось. Туман вырос перед ними сплошной белой стеной. Будто кто-то опустил тяжелый занавес. Все исчезло. Горизонт, мыс, берег и небо. «Господи!» — прошептала Лёлька. Егор заглушил мотор. «Почему мы остановились?» — тихо спросила Лёлька. Её голос почти утонул во влажном вязком воздухе. «Потому что я ничего не вижу», — отозвался Егор. «Нельзя плыть на ощупь». «А к берегу?» — робко уточнила Лёлька. «Тоже нельзя. Он же где-то рядом. Ну сколько до него? Ну метров 100?» «Больше», — возразил Егор. «В таком тумане я не смогу причалить». «И что делать?» «Если бы Егор знал. Чтобы хоть чем-то заняться, он открыл дверцу, отделяющую носовой отсек. За дверцей находилась ниша. Егор просунул руку и нащупал плотный полиэтилен. «Ты что там ищешь?» — не выдержала Лёлька. «Не знаю», — честно ответил Егор. «Может быть, у Ивана Степановича фонарь есть?» Он наклонился и вытащил полиэтиленовый сверток. Никакого фонаря в свертке не оказалось, зато там были стеганые солдатские штаны и ватник. Егор критически осмотрел их и убедился, что одежда сухая и даже чистая. — Лёль, надевай! — велел он, протягивая сестре штаны. Лёлька осторожно приподнялась и просунула ноги в штанины. Застёжка оказалась почти у самой шеи, но зато сразу стало теплей. — Прям комбинезон! — заметила Лёлька. — Для тебя — да, — усмехнулся Егор. — Ватник сверху накинь. — А ты? — поинтересовалась Лёлька. — Может, ватник сам наденешь? Ох, как хотелось Егору закутаться во что-нибудь большое и тёплое. Но Лёлька сидела, бледная до синевы, и так громко стучала зубами, что он не смог забрать ватник себе. — Надевай! — велел Егор тоном, не терпящим возражений. В стёганом костюме Лёлька стала похожа на огромную неуклюжую куклу. «Папа, наверное, с ума сходит», — вдруг всхлипнула она. «А если ему мама позвонит, что он ей скажет?» От Лёлькиных слов Егору захотелось разреветься самому, но он сдержался. «Ничего», — сказал он, — «папа нас уже ищет. Он наверняка обратился в милицию или береговую охрану. Нас найдут. Скоро». «Думаешь?» — усомнилась Лёлька. «В таком тумане вряд ли. Туман пройдет, — заверил ее Егор. — Когда? Егор пожал плечами. А борт бились мелкие волны, катер легко покачивался, и Егор даже не понимал, несет его куда-нибудь течением, или он так и застыл на месте. Лёлька уже не дрожала, а Егор замерз так, что ныли кости. Он завернулся в найденный полиэтилен. Стало немного теплее. — Я хочу домой, — прошептала Лёлька. — Лёль, не надо, пожалуйста, — попросил Егор. — Я тоже очень хочу домой. — Это все из-за тебя, — выдала Лёлька. — На катере покатаемся. Вот и покатались. Лучше в гостинице сидели, пока папа бы не проснулся. Егор вспыхнул. — А ты сама разве не хотела? Лёлька мгновенно сникла. — Извини, — прошептала она. — Я просто так больше не могу. — Ты только не плачь, а то еще сильнее замерзнешь. Давай будем считать, что это интересное приключение. Ну, как в книжках. Хорошо? Лёлька задумчиво посмотрела на брата. — А разве приключения бывают такие? — Какие? — не понял Егор. — Ну, дурацкие, что ли, — уточнила Лёлька. — Мы же вполне могли с утра остаться в номере или не ездить с Иваном Степановичем, или хотя бы не купаться. Тогда он нас бы не бросил на острове, и ничего бы не случилось. — Лёль! Приключения бывают всякие, правда. Ты потом еще вспомнишь, как сидела в катере, а вокруг был сплошной туман, и ты дрожала от страха. И тебе это покажется смешным. — Я не дрожу, — возмутилась Лёлька. — И смешного тут ничего нет. — Это сейчас нет, — возразил Егор. — А когда ты окажешься дома на диване? — Как? Я хочу оказаться дома. И пусть не на диване, пусть даже в школе, на математике. — Ого! — усмехнулся Егор. — Даже на математику согласна. Лёлька наморщила нос и чихнула. — Да, даже на математику. Ты же говорила, что у вас учительница-зверь. — Это не я, — помотала головой Лёлька. — Это Захарова, а я за ней повторяла. — Галина Аркадьевна вовсе не зверь. Она просто строгая очень. А Захарова совсем не умеет решать задачки. — И зачем же ты за ней повторяла, если сама так не думаешь, а? — удивился Егор. Лёлька покраснела. — Я тогда маленькая была. — А сейчас? — А сейчас, — объяснила Лёлька, — я поняла, что это неправильно. Зверь — тот, кто стрелял в Ивана Степановича. А Галина Аркадьевна хочет, чтобы мы хорошо учились. Егор нахмурился. Он совсем забыл, что где-то за островом дрейфует тот страшный катер. Или не дрейфует? Может быть, он уже давно пристал к берегу? А может, неслышно плывет на веслах и вот-вот покажется рядом? В любом случае, Лёльке он решил об этом не говорить. Что случится, то случится. Зачем ей пугаться раньше времени? К тому же ведь это мог быть и совсем другой катер, например, с рыбаками, вышедшими на ночной лов. Егор посмотрел на часы. Стрелки показывали полночь. Лёлька затихла на корме. Она откинулась на скамейке и прикрыла глаза. «Уснула», — подумал Егор. Он и сам чувствовал, что глаза слипаются, а мысли ворочаются в голове все ленивей. «Я должен дежурить», — повторил он себе несколько раз, а потом задремал.